Я подожду. Вам придется долго ждать. Неважно, сказал Кен Бейли. Открылась боковая дверь, и в комнату в сопровождении шеренги телохранителей вошел Адам Уорнер. Доктор поднялся ему навстречу. «Пожалуйста, сюда, сенатор». Он провел Адама в небольшой кабинет. «Как она себя чувствует?» — спросил Адам. «Не буду вас обнадеживать. Мы извлекли из ее тела 3 пули». Дверь раскрылась. В кабинет торопливо вошел окружной прокурор Роберт Ди Силва. Он посмотрел на Адама и сказал: «Рад вас видеть живым и здоровым». «Как понимаю, за это я должен поблагодарить вас. Как вы узнали о засаде?» «Мне позвонила Дженнифер Паркер. Она сказала, что на вас должны напасть на мосту Нью-Канаан. Хотя я подумал, что это передано мне для отвода глаз, но решил не рисковать и проглотил наживку. Мне кажется, что Дженнифер Паркер хотела вас убрать с дороги». «Нет», — сказал Адам, — «нет». Роберт Ди Силва пожал плечами. «Как знаете, сенатор, самое главное, что вы живы». Он повернулся к доктору. «Она будет жить? Шансы очень малы». Окружной прокурор увидел выражение лица Уорнера, но неправильно истолковал его. «Не беспокойтесь. Если выживет, мы крепко прижмем ее». Он внимательно посмотрел на Адама. «Вы похожи на привидение. Вам надо сейчас отправиться домой и хорошо отдохнуть». «Я хочу снова посмотреть на Дженнифер Паркер». «Она в коме», — сказал доктор. «Она может так и не прийти в сознание. Пожалуйста, проводите меня к ней». «Конечно, сенатор. Сюда, пожалуйста». Доктор провел Адама и Ди Силву в конец коридора, к двери, на которой было написано «Реанимационное отделение». Доктор открыл дверь и придержал ее, пока сопровождающие его прошли внутрь. «Она в палате номер 1». Около дверей палаты стоял вооруженный полицейский. Увидев окружного прокурора, он вытянул руки по швам. «Никто не должен приближаться к этим дверям без моего письменного разрешения. Вы поняли меня?» — спросил Ди Силва. «Да, сэр». Адам и Ди Силва вошли в палату. В комнате стояли 3 кровати, 2 из них были пусты. На третьей лежала Дженнифер. К ее ноздрям и запястьям тянулись тонкие шланги. Адам подошел к кровати. Лицо Дженнифер было белее подушек, на которых покоилась ее голова. Она лежала с закрытыми глазами. Лицо казалось моложе, черты его смягчились. Адам видел перед собой наивную девушку, которую он встретил несколько лет назад, когда она сказала: «Если бы кто-нибудь заплатил мне, вы думаете, я бы жила в такой квартире?» Он вспомнил ее храбрость, идеализм и уязвимость. Дженнифер была на одной стороне с ангелами, верила в правосудие и готова была сражаться за него. Что же произошло? Он любил ее и все же сделал неверный выбор, который исковеркал их жизни. Адам знал, что всю оставшуюся жизнь будет чувствовать себя виноватым. Он повернулся к доктору. Позвоните мне.